Вечером за столом у градоправителя собралось изысканное общество. Сам Лория Рен с женой и сыном, Нархеро, все, кто был в городе на данный момент, включая Таяну, Авельены, все, исключая Лару Анфимию, Рошер и Трайши Ландар. Шерха не позвали, но Рошер уже успел обернуться, рассказать о произошедшем и даже получить записочку для Яны, а заодно инструкции для Трайши. Шерх здраво рассудил, что помочь придворному для квалифицированного некроманта несложно, а выгода, быть может, немалой. На Кристу ведь это и требовалось от Яны, от Леса, а сейчас... Чего стоит благодарность придворного? Да немного. Но хотя бы палки в колеса ставить не будет, и то дело. Сейчас записочки жгли Рошеру карман, но отдавать их не спешил, всему свое время. Застольную беседу начал Лория Рен. «Сатра Вайст, я чрезвычайно благодарен за помощь в расследовании. И вам, Лария Яна, тоже. Если бы не вы... Но как вы догадались?» «Это все Рошер», — переадресовала похвалы Яна. Он понял и догадался. «Да не так я уж и догадлив», — заскромничал Рошер. «Расскажи, пожалуйста», — попросила Елена. «Я же не знаю ничего». «Да, и мне хотелось бы узнать, почему вы заподозрили мою мать?» Алинар смотрел неприязненно, и его можно было понять. Сегодня днем он узнал много нового и интересного, и до сих пор не мог поверить. Рошер вздохнул. «Лория, мне жаль». «Рош!» — возмутилась Елена. «А Элла, мне правда жаль, что так получилось. Я не хотел, но...» «Рошер!» — рыкнула уже и Яна. «Хватит скромничать!» Рошер пожал плечами. «Ладно. Самое забавное, что большую услугу мне оказала Кайта Шардан. Единственная, кто уцелел из троих преступников, похитивших маску гиены. Есть что-то в этих разговорах о проклятии». «И что рассказала Кайта Шардан?» «Что сэр Турмис проявлял большой интерес к ее делам. Сплетники, они ведь люди не глупые, просто обратили во зло ту наблюдательность, которая им дана от природы». Рошер вспомнил, как искренне удивилась Кайта, которую он расспрашивал. «Сэр Турмис? Да вроде как, а что?» А Рошер складывал 2 и 2. Понятно, что ему пытались подставить Гарта, плащ с капюшоном, манеры, вид Лория. Как допустила это Лара Анфимия? Да запросто. Была твердо уверена, что после завершения обряда избавится от сообщника. Стоит заметить, сэр Турмис тоже рассматривал подельницу как подопытную крысу. Получится у нее? Замечательно. Всегда можно ее же и использовать в ритуале. Скрутить, пока она беспомощна, и под нож, то есть под когти. Не получится, учтем ошибки и попробуем сами. А Гарта я отмел сразу. Он знал слишком много о наших делах. А те, кто организовал нападение на травников, не знали ничего. Одно время я подозревал Трайша на Кристо. «Меня?» Трайши был искренне изумлен. «Он?» «Да, Трайши, вам это было выгодно. Гиена, вы могли не знать, что ваше желание этот демон не исполнит». Трайши скривил губы. «Лес, демон!» Рошер протянул ему особым образом свернутую записку. «Это вам, Трайши». «От кого?» «А вы прочитайте». Рошер отлично знал, что там содержится. Шерх обещал сегодня ждать Трайши на заброшенном складе для решения проблемы. И называл цену. 1000 монет золотом, дорого, но не для Трайши. По его меркам, медики потертые. Трайши впился глазами в ровные строчки и ненадолго утратил связь с реальностью. Потом перевел взгляд на Рошера. «Сатра Вайст, если все получится, я этого не забуду». Рошер кивнул, принимая благодарность. «На самом деле, стоило просто опросить всех свидетелей, чтобы свести воедино ниточки. Сэр Турмис ухаживал за Мартиль, той самой женщиной, которая стащила маску и перчатки. бывал дома, что-то слышал. Кайта Шардан была удивлена, но все же я получил нужные сведения. Потом я навестил хозяина таверны, в которой останавливалась Кайта Антьель. Кто-то из слуг вспомнил пожилого вроде как Лойрия, который разговаривал с Кайтой. Осанистого, седоволосого, с прекрасными манерами. «Но есть и такие в городе», — заинтересовался Лори Рен. «Это мог быть и я». «Не могли. Не так уж и много знати в Долинаре. Так что я...» «Ладно». Рошер расплылся в улыбке и махнул рукой. «Я просто вспомнил почему-то Турмиса. Я же его видел, когда приходил к Таяне в гости. Ну и начал думать». Расспросилась Минога. Коин помог. Побеседовал с теми, кого наняли, чтобы переломать мне кости. Те тоже сознались, что нанимал их вроде как пожилой Лойрия. Но я уже предметно описал осьминогу Турмиса. И приметы совпадали. А травники? Они лица клиента не видели. Но фигура, одежда, все совпадало. И тут я задумался еще вот о чем. «Лори Рен, сколько раз вы меняете одежду?» Лори вскинул брови. «То есть? Ну, сколько у вас плащей, например?» «Штук 20. А что?» «Чтобы Лори ходил в одной и той же одежде? Да несколько дней подряд и туда, и сюда?» Вот и получилось, что речь шла о маскарадном костюме. Надел, поизображал, снял. «А как вы догадались, что моя мать...» Алинару было трудно говорить. Слова словно выдавливались откуда-то из глубины. А кто еще мог угостить Шармиль Антьель? У нее не было знакомых и друзей в Долинаре. Единственным, с кем она общалась, были вы, Авельены. Пойти куда-то с незнакомым человеком, взять что-либо из чужих рук в портовом городе, не верю. Шармиль была осторожной девушкой. Вот, значит, вы, Айлена, Гард, ваша мать. Айлену я отмел сразу. Ей это просто не нужно. И Аэла, прости. Но хотела бы ты с ней расправиться, давно бы уже сделала так, чтобы никто тебя и не заподозрил. Гард, ну, я объяснял. Вас в городе не было. Отбросьте все невозможное. И правильным окажется единственное оставшееся. Вот и все. А если кто-то другой? Лори Рен вздохнул. Лори Авельен, ваша мать сама призналась при свидетелях. Когда поняла, что ее преступления выплыли наружу, многое рассказала, еще и хвасталась. Алинар вздохнул. Все равно не могу поверить. А Елена коснулась руки мужа, погладила. «Все будет хорошо, родной мой, все будет хорошо». Яна подумала, что у них и правда все образуется. А у нее? Вряд ли Авельенам будет легко с ней общаться. А Елена — да, но муж не одобрит, да и Гард. Жалко. Могло бы что-то у них получиться или нет, теперь уже и не узнать. Кажется, ей пора расправлять крылья и улетать из Долинара. Но куда? «Создать десяток специально для вас». «Что?» Яна встрепенулась и стала слушать. «Вы будете заниматься подобными делами. Шойсу они не по душе и не по руке. А вот вы справитесь. Вы сможете, Рошер, я в вас верю. Мало ли всякого разного случается в портовом городе. Я не хочу быть в подчинении у Шойса. И не будете, только у меня». Рошер пожал плечами. «Надо подумать». Но Яна и так поняла. Согласится. Уже согласился и мысленно подбирает людей. И... «Яна...» «Нет, Рош». «Но почему?» «Потом объясню», — пообещала Нархеро. «Но, кажется, я уеду из Долинара». «Куда?» — возмутилась Елена. «Не знаю. Напишу, когда устроюсь», — честно ответила Яна. «Просто, если король решил получить за мой счет какую-то выгоду, в покое меня не оставят. Лучше держаться подальше и от Долинара, и от короля какое-то время. А там посмотрим, как сложится». Лори Рен кивнул. «Если вам понадобится совет или рекомендательные письма Лайре, «Благодарю. Возможно, я обращусь к вам», — согласилась Яна. «Понятно одно. В лес мне нельзя. А стоит ли обнародовать крылья, решать Карашу?» «Думаю, сразу не стоит. Жрецам сказать придется, вашим родителям тоже». Караш помолчал. «А вот остальным...» «Все верно. Я долго думал и понимаю, что это будет излом. Многие захотят летать, многие примут свою дурь за мечту, погибнут. Мы и так с трудом восстановили численность». «Вот именно. А потом заперлись в своих границах и ни вперед, ни назад. Ну и зачем тут крылья?» — фыркнула Яна. «С молодежью надо тщательно работать. И, наверное, Трайши, я попрошу вас поехать с нами. Нархеро пора выходить из изоляции, общаться с людьми». «Устраивать оргии!» — фыркнул Шатаран. На него обратились изумленные взгляды. «Яна, а ты не знала?» История про оргии с Лойрия и собаками вызвала успех. Яна искренне хохотала. «Вот уж не знала! Но по заслугам. Самовлюбленный щенок». А после ужина Яна и Рошер таки остались наедине.